Активирую мимикрию, мысленно представляя, чего хочу, чего жажду и больше всего желаю. В помещении погас свет. Да не этого желал и уж точно это сделал не я. Эй, какого хая? Солдатик, включи свет, я еще не закончил играть со своей игрушкой. Но свет включился сам и кривой увидел. Человека, того самого парня, который до этого от его удара сложился пополам, а сейчас смотрел на него и улыбался. Не выдержав подобного хамства, кривой размахнулся и ударил еще раз в живот, однако вместо боли униженного и растоптанного человека, раздался очередной хруст. Не перелом, но точно трещина. Лицо кривого перекосило от боли, но паника еще не до конца захлестнула его разум. Посмотрев в лицо своей жертвы, кривой немного опешил. Никакой реакции на его удар не последовало. Тогда, несмотря на боль в правом кулаке, мужик активировал свой навык, который усиливал удар в несколько раз, наивно думая, что смертник не сможет его заблокировать. И получилось. Удар достиг точки соприкосновения и вся инерция ушла в живот. Вот только парень продолжал улыбаться. Ни один мускул на его лице не дернулся, будто перед ним было не живое существо, а кукла. Ну что, кривой, наигрался? Кривого охватил такой страх и ужас, что волосы на голове зашевелились, а кожа лица этого парня натянулась словно резиновая маска. Ответный удар последовал незамедлительно, и был он такой силы, что гоп-стопщика оторвало от земли и хорошенько приложило об пол. В помещении явственно раздался хруст грудной клетки. Тут испугались все, в том числе и двое наблюдателей и один охранник. Все бросились в атаку, но цель будто размазалась в пространстве. Пара крепких ударов и все лежат без сознания, а на ногах остался стоять лишь один. Правда, охранник все же смог полоснуть по груди. С большим трудом, но смог. Только его глаза расширились, когда нож черканул по металлу, и последней его мыслью было то, что под кожей находится очередной протез. Отчасти он был прав. Там действительно было нечто металлическое. Закончив короткий бой, медленно подошел к зеркалу. Без пафоса, просто чтоб не сломать то, что осталось. Стекло в ужасе разлетелось на осколки. Ну да что тут страшного, грудь располосована, а на лице дебильная улыбка до ушей. Опускаю голову и заглядываю в рану. Железный корпус, а кожа в качестве костюма. Не очень удачного костюма. Я отчетливо ощущал, как во время короткого разговора губы будто срослись. Вот только эта улыбка. Да такая улыбка будет сниться им в страшных снах. Может, я и пожалею об этом, но пока убивать я тут никого не планирую. Да и Николь вновь ожила. Николь, Илья, я же просила. Проклятие, я перехватила управление камерами. Быстро уходи оттуда. Я смоделировала так, будто они подрались с охранником. Вали, блин, ты ранен. И что ты так улыбаешься, Илья? Не пугайся сейчас, окей, Николь, что ты? Дальше наступила тишина, так как я расширил дыру и снял свой кожаный костюм, буквально оголив корпус бота. Ну да, кожа была в качестве костюма. Больше я ничего придумать не успел. Николь, очумить, Илья, и не говори, я в своем сознании, но немного изменил действие навыка. Ты там в сознании? Надеюсь, тебе антидепрессанты после такого не нужны? Я улыбнулся в камеру улыбкой мимика. Николь, не делай так, кошмар, тебе не больно? За всем этим зрелищем с дважды обгаженными штанами наблюдал кривой и уже в миллионный раз клялся, что завязывает с преступным прошлым, раз и навсегда. А когда этот мимик, о которых он наслышан, подошел к подкупленному охраннику и схватил того за одежду, и вовсе попрощался с жизнью. Страх парализовал все тело от макушки до пяток, но мимик медлил, не спешил прерывать жизнь человека, а напротив, как-то заурчал, а после все его тело покрыло дымка, но это еще что, через секунду перед ним стоял, нет, стояла точная копия охранника. Вот тут кривой не выдержал, сознание сказало, до свидания, и отключилось. Николь, Илья, ты меня пугаешь, система мне сообщает, что этот навык невыносимо болезненный, это полная мимикрия, не частичная и не иллюзия. За такую способность обладатель навыка платит своим рассудком, постепенно превращаясь в послушную игрушку системы. Илья, расслабься, я полностью за себя отвечаю и никто мне не указ. Николь, надеюсь, на это ты их не убьешь. Илья, с чего бы, с них достаточно, всего лишь мелкая банда, которая поняла, что даже новичок может дать отпор, в следующий раз будут осмотрительней, ну, когда кости заживут. Николь, Илья, я прошу тебя, уйди. Илья, нет, свернув чат, осмотрелся, после осмотрел себя, точнее, свое новое тело, но возникла проблема. Хоть я полностью идентичен этому человеку, но у меня нет его воспоминаний, а это плохо. Но да ладно, что-нибудь придумаем. Нажал на кнопку тревоги и в помещение тут же влетела охрана. Завидев небольшое побоище и несколько лежащих тел, все расслабились. «Ридгарер, что тут происходит?» «Драка», — спокойно ответил я и пожал плечами. «Строгой субординации, как я понял, тут нет. Просто по той причине, что все остальные солдаты вообще не знают такое слово. Вон один даже бластер держит неправильно и ничего». Командир молчит. «Драка, значит, а ну-ка взяли и унесли эти тела с глаз долой, из кухни вон». Большая часть кивнула и начала выносить тела, остальные развернулись и пошли вслед за командиром. Я же тихо последовал за ними. За солдата я не волновался. Правда, пришлось изменить его внешность посредством той же мимикрии. Навык сожрал вообще уйму энергии маны на активацию, так как я не знал структуру объекта, но оно и понятно, дополнительная плата. «Ридгарер, доклад в свободной форме о произошедшем», — сказал командир, не оборачиваясь. «Докладываю». Услышал шум в помещении. Когда вошел, оставался один на ногах. Он бросился на меня, ну а я его вырубил ударом дубинки по голове. Второй случай, что им не нравится, кормят, дают пить, даже работу предлагают. Я молчал и медленно осматривался по сторонам, но вокруг были стены с редкими дверьми, и тогда я решил попробовать кое-что новое. «Илья, Никки, будь так добра, прекрати поливать меня матом и скажи, где мне тебя искать?» «Никки, вали из этого места, это ловушка для таких, как мы». «Илья, я тебя прошу», — не выдержав, свернул чат. «План не сработал, значит сработает план, а если и он не сработает, так есть еще много букв». Раскрыл свою статистику и, скрипя сердцем, влил все свободные очки в дух. «Увы, но мне эта характеристика необходима как воздух, особенно теперь, когда нужно поддерживать две мимикрии. Дух плюс 7, 33. И тут я понял, что совершил ошибку. Ту ошибку, которая может стоить мне не только шанса на успех миссии, но и жизни. Резкое повышение характеристики. Со всей этой академии я и забыл свой опыт повышения характеристик в квартире. Голова закружилась так, словно гравитация перестала существовать. Меня повело в сторону и, отстав от группы, облокотился об стену. Стянул шлем и глубоко задышал, не в силах сдержать или унять головокружение. Чьи-то сильные руки как схватили меня и поставили на ноги, а потом со всей души врезали по щеке. Головокружение прекратилось, но лишь на пару секунд, но их хватило, чтобы увидеть обеспокоенное лицо командира этого Ридгарера. «Что с тобой? Отвечай». К голове приставили пушку, а некоторые даже надели противогазы. Я собрал все силы, что у меня были, после чего произнес: «Еда походу, траванулся, ком». Правильно поняв мою наверняка зеленую физиономию, командир отскочил в сторону, а меня, что называется, вывернуло наизнанку, и все, что я ел, теперь расплескалось безвкусным бульоном по полу. Желудок-то мой родной остался, как и внутренние органы. Я поменял только внешность и слегка увеличил рост, да и кожей покрыл свою ладонь и ступню. «Проклятие, Ридгарер, быстро в медпункт его, и если обратиться, пристрелите его нахрен». Кажись, малая часть попала и на его броню, хе-хе. Меня подхватили под руки и понесли куда-то, вот только мне становилось хуже. С периферии зрения стала наступать темнота, а это хреново. Возможно, стоит прокачивать характеристики постепенно, в том смысле, что выносливость на пару единиц, затем реакцию, а не так много и разом. Рекомендую в следующий раз вложить сразу десятку, чтоб наверняка. Да заткнись ты уже, и без тебя тошно. Яркий свет в глаза. «Ридгарер, верно, у вас все симптомы мысленного переутомления, а еще отравление. Вы что, книги ели?» Проморгавшись, первым делом попытался не осознать сказанное таким знакомым голосом, а понять, где я и как тут оказался. Палата, вот только далеко не знакомая, а вот врач, как и голос, оказались очень знакомы. Натикионка, веснушки и черные глаза, в которых находилось все ночное небо. «Ридгарер, вы меня слышите?» «Да, слышу. Простите, как вас?» Девушка вздохнула и, поправив белый халат, указала на свой бейджик. «Я Мера, доктор Мера, а теперь скажите, какой сейчас день и год?» Я сказал, а еще добавил, что на улице майский день и пора жарить шашлычки, но насторожившееся лицо сразу добавил: «Это шутка. Ну раз вы такой шутник, отправляйтесь обратно на службу». Чат в очередной раз замигал, но стоило только подумать, как тот раскрылся сам, что было немного подозрительно, слишком легко отозвался. «Николь, не двигайся, Николь, не двигайся, Николь, не двигайся, Николь, не двигайся, Николь, не двигайся». Я замер, сидел и просто превратился в статую, так как в этот самый момент к моей голове приставили что-то холодное и наверняка опасное, а я первым делом решил узнать, системное это что-то или нет. Для этого у меня как раз подготовлен один навык. Активировал эхолокацию и обомлел. Эхолокация. Нет, это была никакая не эхолокация. Это стала самая настоящая карта со всеми подробностями. Не став рассматривать детали, мысленно открыл свои характеристики, нашел раздел своего навыка и вновь вчитался в его описание. Эхолокация 4 уровня. Прогресс 9. Затраты 5 единиц маны на активацию. Описание. ХМ описание не изменилось, все так как и. Тут ты ничего не увидишь, так как полный придурок и неудачник. Но есть навыки, завязаны на характеристики персонажа, а в данном случае твои. Сам додумаешься или мне все разложить по пунктикам для такого тугодума как ты. Стоило узнать, что в описании навыка ничего не поменялось, как издевательская помощница действительно помогла, вернее, дала подсказку, а додумать не составляет особого труда. А по поводу холодного металла я не волновался, всего лишь прибор, который забыли снять с моей головы и, если я его поврежу, то мне придется худо. Как минимум, мой мозг сгорит. Мера ушла, а я остался один. Тихо лег обратно и с довольной улыбкой до ушей думал о будущих перспективах подобного использования. Как там было в первоначальном описании. Подсвечивает предметы системы в радиусе 300 метров от меня, ага, а теперь я могу подмечать не только системные, но и обычные. Даже смотреть вокруг себя на 360 градусов в радиусе, а вот это плохо, радиус я ощущал просто замечательно в пределах 4 метров, потом, до 10 метров, не совсем понятные очертания как людей, так и не людей, а далее только системные вещи и предметы, которых было уж очень много, в большинстве своем, располагавшиеся на уровне ниже моего. Правда, нельзя сказать, что прямо подо мной, а жаль, использовал бы аннигиляцию и легко оказался там. Хе-хе, были там не просто сферы, которые отчетливо выделялись, но и навыки. Карты навыков, множество карт навыков, которые так и просились в руки, к тому же, кажется, тут их наблюдался явный избыток. По истечении 10 секунд все погасло, а я, тихо сняв прибор со своей головы, медленно покинул палату. Больных оказалось немного и у всех не такие уж и тяжелые травмы, это я понял по эхолокации. Но вот парочка врачей, они были вымотаны. Даже у Меры наблюдалась некоторая усталость и небольшие круги под глазами. Нет, не стану беспокоить и тем более выдавать себя. Вызываю чат и вновь тот отреагировал мгновенно. Николь, Илья, умоляю тебя, ответь, и не закрывай чат. Илья, спокойно, я тут, скажи, где ты? Николь, упрямый дебил. Илья, да, я такой, а теперь скажи мне, где ты, Николь, и ты не отступишь, будешь продолжать идти вперед в любом случае, Илья, ага, но ты можешь поднять тревогу и тогда меня схватит, Николь, ты же знаешь, что я не могу этого сделать, Илья, знаю, а еще я знаю, что ты не желаешь оставаться в этом месте, Николь, ты ничего не понимаешь, впрочем, ладно, хр с тобой и с матерью этой системой, все нахр, Илья, Никки, прекрати истерить. Я обещал, что спасу и тебя, а я привык сдерживать свои обещания. Николь, хорошо, я провожу тебя, но пообещай мне две вещи. Это мои условия. Илья, и какие же? Николь, первое, ты никого не убьешь. Это мое самое главное условие. А вот этого я не понимал, зачем Николь это вообще нужно. Илья, почему? Николь, это негуманно, но ты мне обещаешь? Илья, да, постараюсь. Николь, это мое первое условие, Илья, теперь второе, ты меня убьешь, Илья, нет, не убью, говори уже, какое второе условие, Николь, нет, ты меня не понял, ты меня убьешь, после того, как найдешь, это и есть мое условие, молча свернул чат, покинул палату и вышел в коридор, в котором меня уже ждали, точнее, солдата, в которого я перевоплотился, молча кивнул, ну и хорошо, что ты в порядке, ну как тебе Мера? Хорошенькая, верно, я бы закрылся с ней в палате, говорят, такие девочки те еще, помолчи, у меня нет настроения, башка раскалывается и подумать нужно, да что ты, бро, солдат положил свою руку мне на плечо, а я едва сдержал свои рефлексы, чтоб не заломить ее, но рука дернулась и это заметили, эй, что с тобой, говорю же, нужно подумать, ну хорошо, тогда думай, А если хочешь подкатить к Мире, скажи, что солнце скоро взойдет. Девушки их расы примут такое за комплимент. Бред, как по мне, но ты бывай. Жду тебя в казарме. Отделавшись от надоедливого попутчика, вновь активировал эхолокацию. Просканировал помещение и весь этаж, так как у некоторых солдат имелись при себе то ли сферы опыта, то ли снаряжение. Вот только зачем таскать подобное в неактивном состоянии? В голове сложилась небольшая карта и дорога, которая вела к лифту, который в свою очередь вел на этаж ниже, но меня это интересовало мало. 300 метров радиус своеобразного радара – это сильно. Меня заинтересовало, что на минус 15 этаже были клетки. Клетки с пленниками и мимиками. И то, понял я это по связи с последними, вот только из-за расстояния эта связь была едва ощутимой. Николь должна быть там, негде ей больше быть в этом здании. Открыл чат и стал ждать, когда ругань наконец-то подойдет к концу. Мысленно передвинул в левую сторону и уменьшил, чтобы не мешал обзору. А теперь пора в путь. Стоять. Кто такой? Очередной солдат выставил руку, не пуская меня вперед. Спокойно, все свои. Допуск есть. Прикладываю ладони и одновременно взламываю сеть. Внимание. Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 87. Попытка 1. Успех. Доступ к панели управления лифтом получен. Панель загорелась зеленым и, кивнув охраннику, вошел в самое сердце военного объекта. Опустившись на пару этажей, лифт неожиданно остановился. Створки раскрылись и я нервно сглотнул. Руки вытянулись по швам, а правая рука метнулась к голове в шлеме, отдавая честь. Даже Николь прекратила писать отборную ругань. Судя по всему, при помощи своего навыка она видела, кто передо мной. Президент Содружества. Вольно, сынок. Я расслабился, но вот поджилки едва не тряслись. Глава Содружества вошел в лифт и тот вновь продолжил ехать вниз. Странно. Я думал, вы наверх едете? Никак нет. Хорошо. Значит, позже. Двери лифта скрылись в стенах и я медленно бочком вышел из лифта, вновь отдал честь, на что глава только хмыкнул, но когда двери закрылись, я подумал, а что, собственно, на меня нашло? Я, fuck you, но не показал. Не став раздувать из мухи слона, тихо пошел по пустому коридору. По белому пустому коридору. Вновь ударил эхолокацией и заметил, как мимики нездорово оживились. Похоже, аура высшего действует на них, а это плохо. Вон, возле их клеток ученые и другие доктора как оживились. Вновь подтверждаю свой доступ. Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 45. Попытка 1. Неудача. Попытка 2. Успех. Солдат слегка напрягся, но, когда индикатор приветливо мигнул зеленым, расслабился. Дверь скрылась в стене и я, будто делая подобное каждый день, вошел внутрь. Однако ученых тут не было, как и пленников. Были тела, мертвые тела игроков, которые стали зомбаками. Быстро просмотрел чат. Николь замолчала. По телу пробежал холодок. Но и последнее сообщение несло в себе исключительно ругательный характер. Так что надежда еще есть должна быть. Клетки, клетки и еще раз клетки. Полно клеток с мимиками и зомбаками, которые точно раньше были игроками. Клетки с последними я просматривал очень тщательно, но вот Николь нигде не было. Сердце сжалось и я решился. Илья, Николь, ты где? Николь, уходи, прошу тебя. Илья, ты где? Ответа не последовало. А я понял, что тут все куда хуже. Она стала одной из зараженных, это и так понятно, но сохранила разум. На ней ставили опыты и тестировали вакцину, а может и сам вирус, а может пытались выделить способности игроков на генетическом уровне. Плевать, осмотр продолжился, но чем дольше я просматривал клеток, тем мне было хуже. Я приближался к идеально чистому месту, клеток становилось меньше, но все они были пусты, и теперь тяжелые герметичные двери преграждали мне путь. Николь точно должна быть там. Илья, Никки, ты стала зомби? Николь, Илья, скажи мне. Ответа не последовало, а я положил свою ладонь на приборную панель и сказал про себя. Взлом. Внимание. Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 9. Попытка 1. Неудача. 30 секунд мне понадобилось, чтобы взломать данную дверь. Взлом производился каждую секунду, а это 30 попыток. Очень плохо. Двери медленно, нехотя и с шипением отошли в стороны, но стоило мне зайти, как они мгновенно закрылись, а после из щелей полился знакомый туман. Никак не отреагировал на него, но сердце так и не разжалось. Может, Николь и рассчитывала, что я отступлю перед такой преградой, но она не знала нового меня. Вторые двери раскрылись и вели они в идеально чистое помещение. Настолько идеальное, что с пола можно было есть. Но вот есть тут не станет никто. Вообще никто. Повсюду были тела. Вскрытые тела, буквально разложенные по органам. И всего один доктор, который препарировал еще живого пациента и, судя по крикам, совсем без анестезии. Молча воплотил бластер, переставил его на оглушающий режим и выстрелил. Тело садиста рухнуло на пол, а я молча подошел к телу, посмотрел на открытые раны и внутренние органы. Вот только это была не Николь. Мужик, который устал от всего этого и каким-то чудом держался за жизнь, молча взял его руку. Помочь я тут ничем не мог, хотя, кладу свою руку на рану, мысленно посылаю ману и молюсь системе, чтобы та меня услышала и выполнила то, что я хочу. Внимание! Навык мимикрии недостаточно развит. Внимание! Навык мимикрии недостаточно развит. Внимание! Навык мимикрии недостаточно развит. Внимание! Навык мимикрии недостаточно развит. Внимание! Навык мимикрии недостаточно развит. Глаза мужчины закатились, тот сжал мою руку и не отпускал, а я беспомощно посмотрел на него. Спасибо за попытку, я знаю, кто ты, навык такой. Мимикрия слетела, навык прекратил действовать. А мужик только уважительно кивнул и все, рука ослабла. Я выдохнул и положил его ладонь ему на грудь. Прости, сделал все, что мог. Вновь осмотрел помещение в поисках других клеток, но тут были только сложные медицинские приборы, самые современные компьютеры, мозги в банках и внутренности. Других тел тут нет. Николь, прошу, уйди. Но это было лишним, так как я увидел ее точнее, то, что осталось от Николь, а именно мозг, к которому вели провода и над которым была камера, уставившаяся точно на меня, но одновременно с этим она смотрела как бы в сторону. Никки. Глава 19. Без всякого сопротивления, стащив тело умершего с операционного стола, снял белый халат с этого садиста и накрыл бедолагу. Николь, прошу, убей меня, забудь обо мне и спаси мою семью. Никки, тут есть динамики, именно внешние динамики, через которые ты можешь говорить. Пока спрашивал, без особого труда уложил тело садиста на операционный стол. Николь, нет, что ты собираешься делать? Ты мне обещал, обещал, и сдержу свое слово, но сначала твой голос. Достав из пространственной карты небольшой динамик от компьютера, подошел к банке с мозгом и, найдя разъем, втыкаю его, после чего запускаю компьютер и даю разрешение на подключение нового устройства. Все банально и просто. Илья, все работает. Работает. И ты говоришь своим голосом, а теперь послушай меня очень внимательно. Я быстро начал просматривать все файлы и, хоть в большинстве из них я ничего не понимал, но общая картина стала понятна. Они пытались забрать твой навык, с помощью которого ты вела разговоры с системой. Верно? Да, но, Никки, никаких но. Я много чего не понимаю в той химии, которую тебе ввели, точнее, в то, что от тебя осталось, но дело в том, что по всем медицинским данным ты не должна жить. Ты это знаешь? Знаю. Хорошо, а ты знаешь, что они пытались еще сделать? Да. И что же? Забудь. Это невозможно. И скоро сюда придут. Я подключилась к базе при помощи системы и поменяла несколько расписаний, но такое окно скоро заметит, как и повтор записи с камер. Вынимаю игольник и простреливаю первую камеру, потом вторую и третью. Оставил только ту, с помощью которой на меня смотрела моя знакомая. Едва держусь, чтоб сердце не сжалось, сохраняя каменное выражение лица. «Давай, тряпка, держись, еще не все закончено. Говори, что они пытались еще сделать». Смотрю прямо в камеру. «Хорошо, но потом ты меня убьешь». «Нет, говори, Никки, какой же ты упрямый придурок». После того, как они выяснили, что у меня есть навык и внутренне я ничем не отличаюсь, а собрать обратно меня нельзя, они начали экспериментировать с переносом сознания. Даже все подготовили, но ничего не вышло. Технология, изобретенная на коленке, не сработала, да и я была первой, кто выжила после подобного, а также после неудачи, которая последовала дальше. Почему мне кажется, что сейчас будет но? Оно и будет. Я очнулась, я сходила с ума. Представляешь, я действительно начала верить в систему и называть ее своей матерью. После того, как попытка сознания провалилась, во мне что-то щелкнуло, и я проснулась. Все это наваждение ушло, остались только знания и некоторые чувства. После этого я начала искать тебя. Видимо, ты знаешь что-то такое, из-за чего система тебя не любит. И хоть прямо она не угрожает и квестов пока на твою голову не выписывает, но не любит, это точно. Но при всем этом ты создал клан. Скажи спасибо, что я воспрепятствовал распространению этой информации и смогла сузить зону оповещения до пары сотен метров, а не то прогремело на всю планету. Спасибо. Я надеюсь, ты понимаешь, что после подобного я уж точно тебя не брошу. Теперь я тебе должен. Наивная бестолочь, ничего ты мне не должен. Илья, вали из этого бункера и спаси мою семью. У меня нет шансов. Если меня на мгновение отключат от питания, я погибну. Ты даже до двери довести меня не успеешь и даже не думай, что мозг может жить несколько минут. Я уже давно просчитала, у меня нет шансов. Скажу тебе одно, ты хреновый аналитик, Никки, уж прости за грубость. Ты не учла один факт, но я тебя не виню. Все его не замечают, когда он не приходит сам. Я сел за компьютер, открыл скрипт и начал печатать. Из колонки послышалось фырканье. И какой же факт я не учла? Писец. Что? Зверек такой есть? Писец. Не понимаю, чем нам может помочь арктическая лиса. Тут я прекратил печатать, так как чертов экспериментатор наконец-то начал шевелиться. Подожди, тут наш доктор очнулся. Убивать его не стану, но попрошу тебя прикрыть камеру или лучше отключить ее. Что? Что ты собираешься сделать? Всего лишь то, что он сделал с тобой и со всеми остальными. Ведь эксперименты над разумными запрещены уже как несколько сотен лет. Верно? Не дожидаясь ответа, встаю, беру скальпель и еще раз проверяю, надежно ли стянуты ремни. Ну привет, док. Как жизнь? Готов к операции? Что? Не понимаю, к какой операции? Доктор ошарашенно начал хлопать глазами. Ой, не переживайте, будет очень больно, Илья. Голос Никки ворвался в уши. Никки, не мешай. Видишь, доктор аж побледнел. Может, снять эту бледную кожу с его лица, Илья? Я тяжело вздохнул и повернулся к камере. Что? Не смей причинять ему вред. Я серьезно. Ага, вот только зачем мне его отпускать? Сама посмотри, он ведь убьет многих. Время такое. Никки, я тебя не понимаю. Ты его оправдываешь. Его. Да он тебя искромсал, разбил на составляющие, а мозг засунул в банку. Меня захватила нешуточная злость. Такое я позволял себе редко и лишь частично. Она овладела мной, когда мой мир рухнул в самый первый раз, в лаборатории Орига. Илья, нет, с меня достаточно. А теперь послушай меня, Никки. Этот человек потерял свой статус. Можешь считать меня конченным психом, мне плевать. Я правильный человек. Эта мразь не заслуживает ни жизни, ни справедливого суда. Есть, мать твою, система, закон. Закон, который все мы обязаны соблюдать. И самое страшное, это подобные эксперименты, когда пилит заживо. Но, заткнись. За то, что он совершил, ему прощения нет и никогда не будет. Разворачиваюсь и погружаю скальпель прямо в предплечье по самую рукоять. Стоило взять оружие в руку, как система тут же дала о себе знать и мгновенно раскалила предмет. Доктор завопил на все помещение, я же, тяжело дыша, повернулся к Никке и уже чуть спокойнее продолжил. Посмотри, что эти твари сделали с тобой. Посмотри, что они сделали со мной. Показываю свою руку. Они экспериментируют над нами, Никки. Уже очень давно. Все, я все сказал. Устало присев на пол там, где стоял, прикрыл лицо ладонями. Нужно успокоиться, взять эмоции под контроль. Меня понесло не в ту сторону. Да, они проводят эксперименты и далеко не первый день. Илья, я не знаю. Что ты не знаешь, Никки? Ничего. Я ничего не знаю. Тоже мне Сократ. А я вот знаю, что за подобные эксперименты они должны поплатиться сполна. Я еще понимаю пытки ради информации, но то, что творил этот, это чистый садизм. Ему это просто нравилось, и делал он это даже не ради получения знаний. Знаешь, я бы понял, если они хотя бы использовали анестезию. Так нет, резали по-живому, а у меня на этот счет свой пунктик. Что? Ничего, забудь. Я обещал, что никого не убью, и собираюсь сдержать слово. Однако, подхожу к садисту и частично изменяю свое лицо мимикрией. Наполовину человек, наполовину ужасный монстр. Запомни раз и навсегда, жалкий человечишка, хихи, боишься меня? Молодец, очень хорошо. Запоминай, запоминай очень хорошо. Каждую деталь. Запомнил? Хорошо, потому что если ты продолжишь творить с выжившими подобное, я приду. Приду с небольшим отрядом самых развитых мимиков и уничтожу всю эту базу. А что касается тебя, тебя я буду убивать медленно и мучительно. Да не переживай ты так, у меня опыта по боли твоего будет. Кивни, если ты меня понял. Ты ведь меня понял, «Хорошо, а теперь поспи немного и скажи спасибо моей подруге. Вон она смотрит на тебя через камеру. Давай, скажи». Доктор, постарев лет так на сотню-другую, с ужасом на лице посмотрел на мозг в банке. «Спасибо». Выстрел в оглушающем режиме, и доктор валяется вновь в отключке. Вновь меняю свое лицо в нормальное состояние, разминаю челюсти снова молча, возвращаюсь за шаманизм над компьютером. Пальцы вновь постучали по клавишам. «Илья, что?» Спрашиваю спокойно. «Все же, я хоть и сам ненавижу маски, но вынужден натянуть и носить ее. Что с тобой стало?» «Жизнь стала. Я думал, что вернулся домой, а мой дом оказался той еще субстанцией, на которую теперь не стоит наступать, но мы нырнули в нее с головой. Никогда еще не слышала, чтобы настолько растягивали слово «дерьмо». Оно самое. А теперь что касается тебя. Я могу тебя спасти, но придется кое-что сделать». «Что? Как?» «Первоначально прими приглашение в клан». Выделив имя получателя в разделе приема новых членов клана, отправил приглашение. «Что? Зачем? Принимай». «Хорошо, приняла. А теперь объяснишь? Сама знаешь, в системе есть дыры, если что-то пойдет не так, я постараюсь их найти и вернуть тебя». «Нет, ты точно не тот Илья, которого я когда-то знала». «Верно, тот Илья погиб в космосе, когда пошел на таран вражеского крейсера. Что ты там увидел?» «Никки, сейчас не самое подходящее время для истории. Самое главное, что сейчас я знаю чуть больше, чем тогда, но скажу прямо. Шанс успеха переброса тебя на цифровой носитель составляет 23%. Илья, поделись со мной, что с тобой случилось». Но я не отвлекся, пальцы как стучали по клавишам, так и продолжали стучать, а я выискивал в памяти нужную формулу и наиболее безопасный способ спасти подругу. Были бы в безопасной зоне, вопроса даже не возникло. Одним словом, респ, вот только это реальный мир, а не игра, и многие это позабыли. Позабыл и я, начав превращаться в чудовище, но вот Никки удержала меня всего одним словом. Я дал обещание, что никого не убью, и прекрасно знал, что будет, если все военные вдруг таинственным образом погибнут. «Прости еще раз, я сорвался. Сколько у нас времени, прежде чем за нами придут?» «Я не знаю, минут 10-15. Я сейчас в общей сети базы и наблюдаю за всеми солдатами. Пока все спокойно, но, как я понимаю, ты на мой вопрос не ответишь. Пока не готов, это слишком личное. А теперь расскажи, почему этот садист так удивился, когда услышал тебя? Они ведь должны знать, что мозг у тебя в порядке». «Так и есть, но вот с личностью они ошиблись. Думали, что стерли ее, но вот система защитила. Я не остановился набирать код. Это как понимать? Навык. Сама прекрасно знаешь, что система не любит защищать игроков. Верно. Но у меня такое чувство, что я ей для чего-то нужна. Сам помнишь, при каких обстоятельствах мне достался навык. Можно сказать, я случайно переключила на себя миллионную долю процента ее мощности, а это достижение. Правда, не системное, и навык мне за это не полагается, как некоторым». Я хмыкнул. «Понятно. Скажи лучше, ты можешь мне подсказать нужную формулу, а еще желательно готовое решение твоего спасения?» «Илья, знала бы», — сказала. «Вот только на этот вопрос система молчит, а выискивать информацию я сейчас не могу. Понимаешь, навык контроля обстановки тратит много энергии и маны, а мои запасы на исходе. И даже не думай мне каким-то образом скормить капсулы. Не поможет. Жаль, тогда придется рискнуть». «Рискнем». Стоило закончить и поставить точку, как я воплотил флешку и вставил в разъем. «Я должен предупредить, в решении не уверен. Может оказаться так, что я ошибся и ты погибнешь. Илья, посмотри на меня, я уже мертва». Глубоко вздохнув, нажал на кнопку. Свет в помещении погас, остался работать только монитор. Тишину нарушал только стонущий садист, который уже начал приходить в себя. «Жаль, времени нет, я бы показал ему его болевые точки. Вырвал бы и показал перед глазами». Вода в аквариуме с мозгом забурлила, и на этом все. Выскочило сообщение, но не системное, а самое обычное. «Загрузка завершена». Затаив дыхание, закрываю глаза и нажимаю кнопку. «Подтвердить». «Илья, да, это я». С улыбкой выдыхаю и смахиваю капли пота со лба. «Кажется, сработало». Из динамиков раздался механический, лишенный всяких человеческих эмоций голос. «Приветствую, я Николь, ваш персональный помощник в мире зомби-апокалипсиса. Чем могу служить?» Но тут послышался небольшой треск в колонке, будто кто-то едва сдерживает смех. Погоди, я сделаю скриншот твоего лица. Илья, это надо видеть. Вот, лови. Ахахах. Пришло в этот раз системное сообщение с вложенным скриншотом, на котором был пораженный и изумленный я. Никки, я тебя прибью, будешь так шутить. Ох, прости, не удержалась, ты был так напряжен. Хорошо, нет времени на разговоры. Не знаю, как отреагирует твое сознание, если я вдруг отключу от сети, так что просто переключу тебя на переносной комп. Хорошо, хорошо, и я обещаю не захватывать мир, не запускать ядерные ракеты. О, еще не создавать армию ботов и не менять имя носка. Отключаю флешку, но перед этим выполнил повторный перенос сознания девушки на телефон, а активная иконка в меню клана показала, что с ней все в порядке. Спасибо тебе, система, помогла. Построй храм в мою честь, обойдешься. И я не тебе, моя дорогая помощница. Так, пора валить из этого места. Но сначала скажи мне, Никки, где тут самое ценное, что еще и поможет нашему клану? Ценностей оказалось немало. Хомяк мелко затрясся и, не выдержав, схватил жабу за лапки и пустился в пляс, но и тут Никки вытянула из меня еще одно обещание. Не забирай все. Поверь, на данном этапе развития тебе это не понадобится и будет лежать мертвым грузом, а тут может спасти несколько сотен жизней, или обеспечить тирана дополнительными возможностями. Подойдя к стеллажу, взял первую попавшуюся карту. Мимикрия, активный навык 1 уровня. Описание. Позволяет временно превращать вашу органическую ткань в другую. Позволяет скрывать и менять предметы в ваших руках, а также ваши отдельные части. Затраты. 30 маны, 28 энергии в час. Ограничения. Мана 10, сила 6, дух 3, интеллект 1. А это что еще такое? Что там? Навык мимикрии, но он низкого уровня, так еще и цена активации высока. Скажу больше, она невероятно болезненная и даже смертельная. Видел зараженных? Так вот, в большинстве случаев это те, кому не подошли навыки, но у местных ученых есть теория, что навыки подходят не всем. Как бы тебе объяснить? Ну представь, ты хорошо владеешь мечом, а твой друг нет, но вы оба изучили навык раскол, а тот завязан как раз на владение мечом, то есть на индивидуальный уровень мастерства. Скажу, что понял, но в итоге ничего не понял. Ладно, раз уж эти навыки не нужны, то они и мне без надобности. Верно, ребята, за спиной заурчали и застрекотали. Небольшая армия мимиков была полностью под моим контролем и требовала всего одной единицы маны на поддержание. Ох, как они рвутся в бой. Илья, не пугай меня, я подключаюсь к местным камерам и вижу твое лицо. Постараюсь, а теперь скажи мне, где тут редкие навыки, они бесполезны для нас мусор. Никки сказала, к какому стеллажу нужно подойти, чтобы обнаружить искомое. Карта. На целом стеллаже лежала всего одна карта, что вызвало у меня море вопросов и чувства подставы. Не удержавшись, ударил эхолокацией и не ошибся, под картой оказались чувствительные датчики движения. Малейшие изменения веса и сюда прибудет вся база, а людей тут много, очень много. Не будем трогать эту карту. Есть другие? Есть, а в чем причина? Голос Никки так и сквозил радостью и надеждой. Ну да, она вырвалась, хотя сама в успех не верила. Причина в том, что тут датчик движения расположен прямо под картой. Есть у меня навык и, похоже, как раз по твоему сравнению подходит. Понятно, но послушай, в базе данных ничего нет. Ты точно не ошибся? Точно. Навык обмануть не может. Хорошо, тогда в том ящике есть комплект для тяжелого бойца. Правда, средневековые латы мало помогут в нынешних реалиях, но бонус к защите и урону должен. А поняла, ты их уже забрал. Я много говорю. Да, я могу и замолчать, Илья, ты только скажи. Нет, успокойся, Никки, все нормально. Говори сколько хочешь, пока нам не угрожает опасность. Кстати, если ты забыла, то с твоей семьей по-прежнему все хорошо. По крайней мере, негатива от моего питомца я не ощущаю. Странный ты игрок, Илья. Очень странный, и одним кланом это не объяснить. Ну да, все мы странные, весь мир – театр, а мы в нем куклы под управлением невидимых кукловодов. Ну да, а ты не знал? Забрал я со склада все, что считал необходимым, а необходимым посчитал практически все полезные для меня навыки и бесполезные для остальных. А еще взял десяток другой боевых, но меня интересует другое. Зайдя в лифт, достал сотовый и передал мимику. Тот заурчал, но я покачал головой, и урчание сменилось на недовольное. Приняв облик мимика 10 уровня, получил кучу штрафов на использование навыка с повышенным расходом на активацию, Но ничего, это пустяк. Самое сладкое еще впереди. А впереди стоял гигантских размеров бот. То есть, в прошлом бот. А сейчас один из моей маленькой армии, и у меня он в качестве танка, так как я уверен, что пробиваться мы будем с боем. Кладу руку ему на плечо и жду активации своей второй способности. Кражи. Физическая сила плюс 40. Ловкость плюс 2. Мана плюс 10. Внимание. Бафы снимутся через 10 минут. Рекомендовано идти во главе колонны и кидаться на выстрелы противников ради маскировки под мимика. Система тебя не любит, Илья. Знаю. Стоп. Ты читаешь мои логи? Ага, навык такой. Ну и извращенный у тебя бонус за создание клана. Даже отказаться от него нельзя. Я лишь покачал головой и подумал, что хорошо, что у меня уже есть девушка. К тому же от Никки ничего не скрыть. Хоть мысли читать не умеет, и то хорошо. Двери лифта раскрылись и все обомлели, в том числе и толпа мимиков, которую я так долго подготавливал. А где все? Глава 20. Баттл. Жизнь – удивительная штука, состоящая из черных и белых полос, которые меняются так часто, что вскоре забываешь, какая идет у тебя сейчас. Плохая, или станет только хуже. Вот и сейчас, ничего не понятно. Вот я, весь такой красивый, собрал небольшой отряд из преданных мне мимиков, но вот леди удача, низкий ей поклон, дала мне хороший подзатыльник, а после погладила и поцеловала в щечку. Это я сейчас к тому, что вообще не понимаю, почему тут никого нет. Вот серьезно, коридор пуст, а все двери нараспашку. Ни персонала, ни военных, ни гражданских. Шуметь не стал, даже пошутить настроения не было. Просто использовал эхолокацию и заметил людей. Все собрались в одном месте, а гигантские двери держат под прицелом таких орудий, что стоит снять перед ними шляпу. Сказано, сделано. Воплотил таковую на голове, посмотрел в камеру и, сняв с головы, поклонился. Ты чего? Я написал в чат, Илья. Быстро же они отреагировали. Попрятались все в бункер, хорошо хоть гражданских не забыли. Но это не отменяет того, что некоторые из них садисты, если бы не обещание. Николь, я тебя прекрасно понимаю, но послушай, тут какой-никакой, но порядок. Илья, закроем эту тему, я тебя не понимаю, вот и все. Свернув окно чата, направился вместе со всей оравой наружу, где нас встретила такая же пустота. Кажется, тот садист все же сумел добраться до рации или что там у него было, и сообщить своим, что к ним идет игрок. Необычный игрок, что ни говори, а территория была большая и даже превосходила размеры моего клана. Интересно, а где тут арсенал? Взгляд со стороны. Николь, запись в личном блокноте. Когда Илья все же согласился помочь моей семье, я была рада, но вот когда этот упрямый придурок начал идти чуть ли не в центр базы, полностью игнорируя все мои предупреждения, мольбы и угрозы, радость медленно переросла в раздражение и едва не дошла до ярости. Игра, которая пришла в мой мир, изменила многое, очень многое. Может и глупо писать это в блокноте для заметок, но так мне куда легче пережить случившееся. Быть может, это поможет мне остаться самой собой. Илья изменился. Очень сильно изменился с того момента, как потерял сознание в космосе и впал в кому. Расследование инцидента в настоящее время вряд ли кого-нибудь волнует, спасти бы свою жизнь. Но все же это явно не тот Илья, которого я когда-то знала. Поговаривают, люди после катастроф меняются, начинают жизнь с нового листа, одним словом, живут на полную катушку, стараясь жить именно сегодняшним днем. Вот только вновь возвращаемся к Илье. Он не живет, хоть он и шутит медленно, но вполне себе уверенно качается. Вот только почему мне кажется, что за всей этой хоть и искренней улыбкой скрывается такая боль. Что он видел там? Почему он молчит и не хочет поделиться со своей подругой такими мыслями? А как он действовал, когда этот садист потрошил Кригора? Быстро, уверенно. И если бы не обещание, которое я у него выпросила, скорее всего, все бы закончилось очень плохо, но это еще цветочки. О чем я думала, когда он все же увидел меня? Прольется мужская, скупая, одинокая слеза, он направит оружие в банку с моим мозгом и разрядит всю батарею. Но нет, он поступил иначе. Откуда у него такие знания? Ведь перенос сознания на цифровой носитель – это новая технология. И не просто новая, а новейшая. Она даже в сети ни разу не появлялась, а Илья он знал хоть какую-то часть, но знал. Откуда-то он знал, и эти знания точно не от системы. Я бы об этом знала. Несмотря на низкий шанс успеха, он все же справился с этой задачей. Не на отлично, разумеется, мне пришлось самой немного помочь, послав всю свою ману на то, чтобы помочь передаче данных. Из-за этого моя прежняя форма буквально закипела в банке. Но это мелочи, самое главное, что это удалось. Надеюсь, он не забудет о моих родителях. Навык мимикрия очень интересный, как по мне, и болезненный. Вот только Илья и тут обошел каким-то образом ограничения. Свободно меняет свою форму как и когда захочет, ограбил военных. Правда, это для нужд его людей, тут я могу понять. Вот только излишняя жестокость для такого человека очевидна. Нет, я обязана узнать, что же с ним произошло после той катастрофы. Я жить нормально не смогу, даже учитывая, что я стала лишь цифровой оболочкой себя прежней, но вот система все еще считает меня игроком, а это о многом говорит. Ворота были закрыты, но для небольшого отряда мимиков они не стали преградой. Правда, те постоянно посматривали на бункер, в котором копошились выжившие. «Не смейте туда даже смотреть». Мимик, которого я отдернул, зашипел и медленно пошел на меня. «Внимание! Нестандартная ситуация. Докажите, что вы достойны быть главой отряда диких мимиков». Прочитал, осознал, спрятал смартфон за спину и сам зашипел сильнее этого мимика. Тот слегка попятился, уперся ступней в камень и прыгнул. Активирую замедление и играючи ухожу в сторону. Мимик пролетает мимо, но я успеваю врезать тому под зад, тем самым придавая ускорение. Покувыркавшись, противник поднялся, вновь зашипел и бросился в атаку. Поймав его руку своей, сжал правый кулак и нанес 3 прямых удара в лицевую панель, разбивая стекло и выбивая металлические зубы. Завышенная сила, дело такое, опасное. Баф от мимикрии все еще действовал и, по факту, эта мелочь сражалась с самым настоящим танком. Даже если бы эта мелочь попала по мне прямым и точечным ударом по энергоядру, у него бы ничего не вышло. Корпус слишком сильный. Мимик обмяк и рухнул, все члены стаи зашипели. Я было напрягся, но тут появилось новое сообщение. Внимание! Вы доказали право являться главой отряда мимиков. Вот только радость была недолгой. Увы, но это место слишком притягательное и не только для зараженных, ведь запах людей тут просто дурманищий. Нечисть знакомая, так что я не удивился, а вот Никки удивилась. Да так, что сообщения от моей подруги посыпались одна за одним. Ради интереса и так как противник еще далеко, открыл чат. Никки, беги. Я покачал головой, всего один мертвый дикий. Ничего он мне не сделает, к тому же я знаю, что мой мимик один на один справился с этой гадостью. Вот только через стену показался еще один и еще. Стена покачнулась, после чего на нее забралась такая образина, что будь я обычным человеком, то наверняка обделался и не слабо так обделался. Думаю, если за нами наблюдают из бункера, то там сейчас похожая ситуация. Ростом под 3 метра, тело представляло собой нагромождение из костей и металла, из которых кое-где торчат провода, а где-то они и вовсе шевелятся сами по себе. В пустых глазницах черепа расположены красные датчики, но не могут там гореть огни ада, такую тварь и там бы не потерпели. Руки и ноги — это отдельная тема. Одними только руками данное существо может свободно расправляться как с разумными, так и с монстрами. Я даже слегка завидовать начал такому оружию, но вот настал тот самый момент, когда лучше всего стоит открыть описание данного персонажа. Внимание! Открыт бестиарий. Новость хорошая, вот только у меня мурашки по всему телу. Почему-то хочется бежать как можно скорее и по пути звать мамочку. Что там пишет моя многоуважаемая система? Дикий лич. Уровень, особенности. Сражаясь с некромантом из другого мира, мимик поглотил его душу и перенял часть способностей. Имеет разум, но агрессивен к людям. Подчиняет себе ботов, превращая их в мертвых диких. Преимущественно использует ботов, но, если у него будут отсутствовать последние, может изменить и обычного зомби. Навыки. Некромантия. Мертвый механизм. Изменение зомби-бота в мертвого дикого. Рекомендации. Подойти вплотную и протянуть руку в знак примирения и не отвечать, если будет агрессия с его стороны. Ну да прям сейчас так и поступлю. На всей базе неожиданно отключился свет. Мне это не очень понравилось, но прежде, чем активировалось зрение бота, он вновь зажегся. Вот только один единственный прожектор указывал на меня любимого откуда-то сверху. Лич так и стоял на месте, как и его мертвые дикие. Мои мимики отступили на пару шагов назад и даже шипеть перестали. Никки, Илья, беги как можно скорее. Пусть твои мимики их задер. Из динамиков раздалась музыка, а над головой промелькнул знакомый дрон, но без моих меток. Я улыбнулся и ответил в чат. Илья, нет, подруга, Сейчас ты увидишь нечто удивительное и прекрасное. Скажи, ты знаешь о танце в драке, Николь? Что? Что ты такое несешь? Илья, держи себя в руках и постарайся не рухнуть в обморок. Нас снимают. Внимание! Активирована способность хаоса «Крысиный король». Радиус действия – 10 метров. Навык не достал до лича, как и до его приближенных, но это мелочи. Сейчас начнется шоу. Мимики встали позади и выстроились в метре от меня в линию. Нет, ну а что? Пора повеселиться. Полина сидела и хмурилась, следя за монитором. Точнее, не за ним самим, а за изображением, и то, что там творилось, ей не очень-то и нравилось. Группа мимиков и какой-то лич, о котором она никогда до этого не слышала, встретились. А это что еще такое? Почему этот мимик начинает? Дриада поперхнулась чаем. Только недавно она отошла от разговора с неким генералом выживших, а тут такое. Новость за новостью. И как мне интересно, назвать мой стрим. В голову ворвалась хорошая мысль, да и вообще, мимик был ей очень хорошо знаком. Ну не каждый бот просит ее не переживать. Итак, мои уважаемые подписчики и все выжившие граждане Содружества, сейчас мы с вами посмотрим на очередного мимика, а может это один и тот же, но битва будет уж точно интересной. Ведь, как мы с вами знаем, мимики и слегка измененные боты воюют между собой, и я предлагаю вам посмотреть на один из таких боев. Нажав пару кнопок, Дриада исчезла с поля зрения зрителей и полностью опрокинулась на спинку стула, вслушиваясь в музыку, которая вырывалась из динамиков базы выживших, а также хоровое урчание зараженных под окном. Ну посмотрим, как ты справишься с этой проблемой, мимик, а еще надеюсь, что я тебя никогда больше не увижу. А если ты тот, о ком я думаю, то милости прошу. Сделав глоток кофе, девушка улыбнулась, внимательно следя за действиями мимика и даже приблизила камеру. Тот, резко повернувшись, помахал прямо в камеру, после начал стучать ногой в ритм музыки. Ритм подхватили и другие мимики, начав повторять движения за лидером, на что девушка только улыбнулась. «Не думаю, что ты сможешь меня еще чем-то удивить, железный парень». Мимик резко развернулся, отбежал в начало своей небольшой колонны, выпрямил руку и, побежав мимо мимиков, дал каждому 5, но впереди была стена. Пробежав по ней 3 шага, мимик сделал кувырок в воздухе и присел на корточки, начав щелкать пальцами. Щелк, щелк, щелк, щелк. Дриада улыбнулась еще шире, но вовсе не от посыпавших на ее голову комментариев, что это очередной монтаж. Лич замер как громом пораженный, и у него банально отпала нижняя челюсть. Кажется, такого он точно не ожидал. Ну конечно, пришел такой на территорию людей, а тут выясняется, что мимики уже тут, да еще и танцуют вместо того, чтобы драться. Дриада сама не заметила, как стала комментировать происходящее. А вот это интересно, его руки вспыхнули. Похоже, вот-вот начнется смертельная битва. Глаза лича сверкнули голубым огнем, он направил руки в сторону мимиков, и 2 восстановленных его проклятой магией бота вышли вперед, и тут, черт, на следующем глотке Полина пролила кофе и подавилась им, едва не пролив на дорогостоящее оборудование. Проклятие, вы что, сговорились там, что ли? Где смертельная битва, я вас спрашиваю? Дикие воскресшие, которых призвал лич, начали танцевать трещотку. Весь стрим угорал над происходящим, и негативные сообщения сменились на позитивные. Ахахах, классно, Дриада, жги продолжение. Я угораю, да так, что зомби замолкли. Согласно с предыдущим комментатором, Дриада, ты нам помогаешь своим позитивом. Продолжай творить. Прикиньте, это зрелище у меня видно из окна. Это реально прямой эфир. Дриада, я с тобой. Но Полина практически не смотрела на бегущую строку комментариев. Ее заинтересовала в этот раз открытая пасть мимикой, как он прячет некий предмет в свою грудь, больше похожий на смартфон. После чего тот повернулся к своим мимикам, внимательно их осмотрел, после посмотрел по сторонам и, чертыхнувшись, посмотрел в камеру, после чего подошел к какому-то ящику, достал несколько плащей и, соорудив нечто странное, подошел к мимикам и обвязал это нечто вокруг их торсов. Вновь посмотрел в камеру. Дриада закатилась смехом, а музыка сменилась на старинный шотландский танец. Все мимики синхронно вместе с затейником начали поднимать ноги в ритм музыки. «Делай раз, делай два», донеслось едва на грани слышимости из динамиков, но Дриада не слушала. Она рыдала под столом от смеха. Это выглядело очень нелепо, учитывая данную ситуацию. Но вот мимики остановились, сомкнули кружок вокруг лидера, присели на колено, а тот стоял, сложив свои манипуляторы на груди, после чего его подняли вверх над другими головами. Лич замер, камера девушки отчетливо передавала, что руки Лича слегка подрагивают, но вот он вновь поднял манипуляторы. В этот раз их окутало серое сияние, и к двум воскресшим присоединилась еще одна парочка. Воскресшие начали завывать, а после подошли к Личу и, схватив его за ноги, попытались поднять, но их замысел увенчался успехом лишь наполовину. Громадина рухнула прямо на своих помощников, а мимики зааплодировали медленно с сарказмом. Лич поднялся, внимательно осмотрел своих, потом главного мимика развернулся и медленно направился прочь. «Эй, а как же битва двух монстров?» Дриаде был очень интересен этот вопрос, и, будто услышав, Лич резко развернулся, выпрямил руку, на которой вспыхнула сама тьма, и выпустил луч тьмы, который угодил впрыгнувшего на перерез этому лучу мимика. Тот превратился в пыль, а над личем неожиданно сгустились тучи и, будто почувствовав опасность, механизм пустился на утек со своими воскресшими ботами, но из тучи вырвалась молния, поразив все схемы. Механизм по инерции пролетел еще несколько метров, вспахивая землю и кроша асфальт. Мимики зашипели и даже выпустили языки. Все, кроме одного. Вот только воскресшие не потеряли свои способности и, утробно урча, бросились в атаку, однако их молнии не поразили, туча рассеялась, но вот главный мимик что-то шикнул, и все мимики бросились в атаку. Сам же глава вновь посмотрел в камеру и, слегка улыбнувшись, спрятал руку, достал из-за спины шляпу-цилиндр, нацепил на голову, после чего, сняв, театрально поклонился. Полина намек поняла и быстро убрала дрона с поля зрения мимика, но пока далеко улетать не стала. Напротив, слегка затаилась, пока рядом с дроном прямо через стену воткнулся хороший прут арматуры. «Окей, намек поняла». Быстро, очень быстро дрон направился прочь. Я облегченно выдохнул, когда заметил, что дрон медленно, но верно улетает прочь от меня. Вот только хаос не перестает меня пугать своими выкрутасами, и в этот раз мне повезло. Нет, реально повезло, что у меня была маленькая команда. Я бы мог попробовать разобраться и сам, но так были хоть какие-то шансы. Особенно меня заинтересовал последний лог. Танцевальный баттл завершен. Поздравляем. То, что это сделал хаос, я не сомневался, вот только меня начинает бесить непонимание. А вот люди начали реально нервничать, особенно военные, однако то, как они действуют, мне не нравится, очень не нравится. Николь, не вздумай туда идти, Илья, прошу тебя. Илья, ты видишь то же, что и я. Николь, да, я подключилась к их сети дистанционно, и маны практически не осталось, но они боятся. Илья, они используют гражданских как живой щит в случае прорыва, это ненормально, ты это понимаешь? Николь, да, закрыл чат, махнул уцелевшим мимиком, после незаметно для камер воплотил игольник и, просветив еще раз округу при помощи навыка эхолокации, вспомнил про нитки. Илья, нитки, мне нужна твоя помощь. Николь, и в чем же? Илья, где камеры, которые нас всех видят? Стоило девушке указать на камеры, как я выстрелил самыми обычными иглами из своего игольника, превращая все механические глаза в бесполезную электронику, даже скрытые. Вот теперь военные заволновались по-настоящему, но на их укрепление мне было плевать. Мне сейчас важна туша Лича, которого я убил таким читерным образом. Скрытый бункер. После того, как мимик каким-то оружием ослепил их, военные потеряли возможность следить за всей территорией. Вот тогда началась самая настоящая паника, только не среди гражданских, а среди военных. Это не понравилось Цукамотозоицу, он только вернулся с задания с небольшого магазина на окраине, а тут такое. Военные не слушали, точнее, не слушали его, а больше предпочитали слушать паникующее начальство. «Да послушайте вы, он и так знает, что мы тут, вы видели, что этот мимик уничтожил камеры». Вот только начальство было хмурым и совершенно неспокойным. «Я понимаю ваши опасения, но и вы поймите, это шанс задержать их». Цукамото скрипнул зубами, стирая эмаль зубов. «Хорошо, я вас прекрасно понял, генерал. Вот и хорошо, а теперь не мешайте мне, и занимайтесь своими делами, организуйте свой отряд и приготовьтесь к отражению атаки». Зоиц медленно кивнул. Происходящее ему не нравилось все больше и больше, к тому же ходили самые разные слухи среди его людей и, похоже, к ним пора было прислушиваться. Может, действительно сообщат нечто полезное. Глава 21. Фея. Что самое главное и непостижимо прекрасное в каждой победе? Конечно же, сбор трофеев. Жаль лишь, что мимики не подходили для этой задачи хотя бы по той причине, что уцелевших не было. Выжившие не спешили показываться, а я собирал ядра, после чего поглощал и уничтожал тела при помощи аннигиляции. Туман, который поглощал все, к чему прикоснется, после чего медленно впитывался в мое тело. Хоть я и не чувствовал себя сильнее, но это не значит, что мне будет хуже от этого. Ведь так, самым последним оказался Лич. Энергии под завязку, а потому мне было очень интересно, какими трофеями одарит меня он. Помимо 300 золотых была необычная карта навыка «Поврежденная некромантия». На этом информация заканчивалась. Видимо, это яркое отображение того, что рисунок пересекала трещина. Однако я задумался не над рисунком, изображающим череп, а на трещине, поскольку проходила та вертикально через глазницу, вырисовывая знакомую большинству фигуру. Нет, я, конечно, не суеверный и в знаки подобные не верю, но изучать навык все же не стал. Что-то не хочется мне знать, что со мной произойдет после такого эксперимента. А может отдать ее своему врагу? Хе-хе. Запрыгнув Личу на корпус, пристроился у него на груди и, положив ладонь, оторвал небольшой элемент брони, после чего спрятал в пространственный карман. Появилась идея мимикрировать в Лича. Броня у него убойная, а это значит, что меня будет чертовски трудно прикончить. Но не будем забывать, что Лич это скорее маг, и уж точно не танк. Разрезка корпуса заняла минуту. Невыносимо долго, особенно когда девушка пилит тебе мозг. Нитки как-то умудрилась взломать мой чат и теперь пишет мне постоянно, требуя, чтобы я немедленно прекратил маяться этой хай-краткой и забрал ее семью. Кусок металла отлетел в сторону и передо мной оказалось энергоядра. И вот удивительный феномен, не голубого цвета, а ярко-желтого. Хоть сейчас вместо фонарика используй. Золотое энергоядра – редкое. Эффект. При поглощении восстанавливает 100 всех расходуемых характеристик. Можно использовать в крафте. Тут спасенная решила меня предостеречь. Нитки. Скажу я, что тебе не стоит его впитывать. Это ловушка. Илья. О чем ты, Нитки? Посмотри получше. Ты хоть и не видишь, но на самом деле оно такое же проклятое, как и у тех ботов. Только при поглощении ты с вероятностью 5 станешь личем. Спрятав ядро, размером превышающее баскетбольный мяч, в пространственную карту, поднялся, хрустнул железками и быстро направился в сторону родителей Николь. И почему мне кажется, что встреча будет такой себе, особенно когда они узнают, что произошло? Нитки. Илья, ты меня извини, но мне надоело изучать внутреннее строение ботов. Можешь уже достать меня из своей груди? Мне, конечно, приятно быть так близко к твоему сердцу, но все же, упс, прости. Такс, готово. Ты там как? Николь ответила через динамик телефона. Все хорошо, но вот как сказать родителям. Сама думай, а мне спешить нужно. Не спеши. До отправки в академию времени еще полно. Нитки, ты меня пугаешь. Откуда такая инсайдерская информация? Порой я сама себя боюсь. Только не скрывай меня в своем пространственном кармане. Хорошо? Хорошо, а что может случиться? За всеми этими разговорами, я отменил мимикрию и ударил в последний раз эхолокацией, наблюдая за тем, как первый солдат выходит из убежища, полностью готовый к нападению. Поднялся на второй этаж, попутно убивая зомбаков выстрелами из лука. Уровень по-прежнему не желал подниматься, и с этим надо было что-то срочно делать. Стучу в дверь, после чего открываю и захожу внутрь. Блокирую удар табуретом и едва сдерживаю мышечную память, дабы не причинить вред родителям девушки. Что, ты, где моя дочь? Почему ты один? Молча передаю телефон отцу Нитки, а сам отправляюсь на кухню, так как слушать подобное нет никакого желания. И так расклеился. Эд, паразит проклятый, спрыгнул на плечо с потолка, чуть зайкой не оставил, скотина. Погладив и слегка его приласкав, спросил.